Помолчали. Стас ничего не спросил, понимая, что речь идет о прошлогодних событиях, когда погибло множество людей. «Не жалеешь, что ушел из ВКР?» – спросил Василий. «Все же специалист такого класса, как ты, не должен киснуть, сидеть без дела». Матвей с минут размышлял, пососал ломтик колбасы, однако так ничего и не сказал. Не знал, что сказать. С одной стороны, он никогда не жил по формуле «моя хата с краю», с другой, не хотел ввязываться в постоянную битву за власть, в которой невольно принимал участие как профессионал на стороне одной из партий, пусть и в такой специфичной области государственного устройства, как Министерство обороны и военная контрразведка. Любые благие намерения там заканчивались одинаково – борьбой за выживание, необходимостью спасать собственную жизнь и жизни друзей. «Понятно», – кивнул Балуев, – «я тоже не горю желанием». «Нельзя сказать, что Рязань – райское место, но мне здесь нравится. Тихо, спокойно, работа есть, платят сносно, да и контингент подобрался неплохой. Теперь вот из Стаса бойца сделаю. Кстати, слышал сообщение по телеку?» Матвей насторожился. «Я телевизор смотрю очень редко. Что случилось?» «Похоже, чистилище снова выбралось из подполья. Только называется теперь иначе. ККК. Команда «Контркрим». Они провели акцию по одному из депутатов Госдумы, замешанному в какой-то афере с торговлей оружием, и сообщили об этом во все газеты». Матвей кивнул, глаза его посветлели, но молчал он так долго, что встревожился Стас. «Так все плохо, Соболев?» – серьезно спросил он. «В принципе, ничего плохого я не вижу», – отозвался Василий, глядя на друга с понимающей усмешкой. «Мы вроде бы вне игры, никого не трогаем, но вдруг кто-то из давних наших неприятелей вспомнит о нашем существовании, а Рязань находится слишком близко от столицы». «Вот именно», – тихо сказал Матвей, у которого снова в предчувствии грядущих потрясений сжалось сердце. Сон был в руку. Приближался очередной излом судьбы. Надо было бежать от Москвы подальше, – пришла трезвая мысль. Хотя и это, наверное, не дало бы полного спокойствия. «Теперь у нас в стране три банды», – с показным весельем произнес Балуев. «Мафия, то есть сверхсистема, заменив купол, правительство и ККК. Жить становится все интересней. Но не вешайте нос, гардемарины, как поется в одной песне. Мы никого не трогаем и нас не должны». «Зря я, что ли, зарабатывал эти дырки?» Василий распахнул тренировочную куртку, показал шрамы и две белых звезды на груди и под ключицей, зарубцевавшиеся раны от пуль. «Не беспокоит?» Матвей встал, жалея, что разговор этот состоялся при Стасе. «Никаких последствий, здоров как бык. Ну и отлично. Конечно же, никто нас не тронет, пока мы не вышли на тропу войны. Но лично я выходить не собираюсь». «Я тоже», — радостно ответил Василий, однако уверенности в его голосе не было. На работу Матвей приехал под вечер и стал свидетелем самого натурального налета на фирму, со знанием дела, проведенного местным отделением ОМОНа. Одетые в стандартный камуфляж-комбинезоны, ОМОНовцы уложили лицом вниз на асфальт всех, кто был в это время возле здания, в том числе и двух охранников, и проникли вовнутрь. Оттуда уже неслись крики к стене, руки за голову, на пол. Матвей не успел поставить машину на стоянку, как к ней подскочили двое с чеченками, масками-чулками на головах и с автоматами Никонова в руках. На Матвея тупо уставились лазерные прицелы и зрачки глушителей. «Выходи, руки за голову». «А что случилось?» – полюбопытствовал Матвей, вылезая. «Я начальник охраны фирмы «Рюрик». Кто у вас главный? Разобраться бы надо». «Сейчас разберемся. Мордой вниз, быстро. Вот мои документы. Отведите меня к командиру». «Ты что, сука, не понимаешь?» ОМОНовец без размаха ударил Матвея автоматом в живот и, что называется, передвинул вниз скобу терпения Соболева. Матвею хотелось лишь разобраться, в чем дело, если надо, предложить свою помощь, но действие государственных рэкетиров в форме милиции особого назначения ничем не отличалось от действий обычных бандитов. Это заставило его отвечать адекватно. Ни сами ОМОНовцы, ни их коллеги ударов не заметили. Комбинезоны тихо осели на бордюр возле капота машины. Матвей спокойно поднялся по ступенькам в вестибюль, не обращая внимания на остальных налетчиков, расхаживающих возле лежащих лицом вниз людей. Его не тронули, не поняв, в чем дело. Также хладнокровно Соболев поднялся на второй этаж и, обезоружив двух здоровенных лбов возле двери офиса, за которой начиналась территория фирмы «Рюрик», вошел в приемную президента. В коридоре он увидел ту же картину, что и на улице. Все, кто находился там на момент операции, лежали на полу лицами вниз с руками на затылках. В том числе и охранник Саша. Лишь афонинская секретарша Людмила, всхлипывая, сидела за столом, нервно ломая пальцы. ОМОНовцев здесь было трое, но только у одного на форме виднелись знаки различия – трилычки. «Что здесь происходит?» – тихо и вежливо спросил Матвей, оценив силы доблестных защитников порядка. «А ты кто такой?» – воззрился на него старший. «Я начальник охраны фирмы». Матвей покосился на своего подчиненного, на скуле которого багровел кровоподтек. «Санкции на обыск и на применение силы у вас имеются?» «Я тебе покажу сейчас санкции». Один из верзил шагнул к Соболеву и упал лицом вниз, как бы продолжая движение. У старшего наряда пискнула рация. Видимо, те у входа разобрались с ситуацией и поспешили предупредить командира. И все же Матвею очень не хотелось начинать потасовку. Все еще теплилась надежда, что недоразумение быстро выяснится, милиционеры разберутся в ошибке, извинятся и уйдут. Глаза сержанта сузились, он выслушал сообщение, махнул рукой своим. «Взять!» В то же мгновение Матвей прыгнул к нему, чиркнул ладонью по носу, отобрал у падающего автомат и направил на двух громил, не успевших даже сдернуть оружие с плеч. «Стоять! Не шучу!» Саша обезоруших. Охранник, смущенный оборотом дела и своей несостоятельностью, выполнил приказ, уложив ОМОНовцев у стены. Заметил взгляд Матвея, тронул скулу. «Я не стал сопротивляться, ОМОН все же. Правильно сделал, но они тебя, гляжу, не пожалели. Все наши в норме». Кудеме досталось, он начал было качать права. «Ладно, лишь бы живой был, сейчас разберемся. Сергей Сергеевич у себя?» «Все там, плюс ихний майор и еще человек 5 в камуфляже». Матвей помог подняться двум пожилым мужчинам, подмигнул Людмиле, глядевшей на него, как на привидение, и подошел к сержанту с рацией, который уже очухался и ворочил головой. «Вызови сюда командира». «Ах ты, сволота, я ж тебя...» Матвей не сильно хлопнул ОМОНовца по ушам, то тохнул, замолчал, откинулся назад. «Вызови командира. Одного. Скажи ему, принесли срочный пакет». Сержант открыл рот, хотел ответить ругательством, но глянул в ставшие холодными, как лед, глаза Соболева и достал рацию. «Товарищ майор, тут маркиз вам какой-то срочный пакет приволок, говорит лично». Дверь в кабинет Афонина открылась, но вышел оттуда не командир отряда, а один из рядовых ОМОНовцев. Матвей отправил его в нокдаун, отобрал автомат, задумался на мгновение и начал снимать с бойца его комбинезон. «Саша, помоги, держи этих орлов на прицеле, а если начнут шебуршиться, бей в полную силу. Пока мне не предъявят санкции прокурора, их действия вне закона, и мы имеем право обороняться». Переодевшись, Матвей надвинул на лоб зеленый берет, маску-чулок с прорезями для глаз он натягивать не стал, и зашел в кабинет. Президент Рюрика стоял у стены с руками на затылке, лицом к столу. За столом сидел незнакомый одутловатый малый в сером костюме и работал на компьютере. Бледный как мертвец, Баблумян сидел на стуле, держась за живот. Главный бухгалтер стоял рядом, тоже с руками над головой. Двое ОМОНовцев рылись в шкафах, третий держал под прицелом Афонина. Их командир, одетый в такой же пятнистый костюм, но с майорскими погонами, низкорослый, коренастый, с красноватым лицом, изучал на столе какие-то документы. «Ну что там?» – обернулся он на звук открываемой двери и замер, уставившись на зрачок автомата. Матвей быстро подошел, уткнул ствол автомата майора в бок и сказал с нажимом: «Прикажи своим нукерам убраться отсюда».